Глава 73. Я чувствовала, что рядом моя мать, а за ней маячили еще какие-то неясные силуэты. Ослепительно яркий белый свет вонзился мне сперва в правый глаз, потом в левый. Этот свет я скорее чувствовала, чем видела. Он был столь же физически ощутим, как игла в вене у меня на правой руке, или мешочек с прозрачной жидкостью, подвешенный рядом с моей кроватью. Яркий свет, сталь иглы, прозрачная жидкость в мешочке. Все это сливалось, превращаясь в некое особое вещество, с помощью которого во мне пытались удержать жизнь. «С днем рождения, милая!» По-моему, это был мамин голос. Конечно же, это могла быть только она. Уж это-то я, по крайней мере, была в состоянии понять. Похоже, матери всегда рядом со своими детьми. Это первый и последний человек, которому все мы взываем и в самом начале, и в самом конце. Мама, видимо, решила, что ответить я не в силах. И, понизив голос, спросила у кого-то. «Сколько у нас с ней времени?» И этот кто-то ответил. «Сколько угодно». И я услышала, как закрылась какая-то дверь. Значит, с днем рождения. И теперь этих дней рождений набралось уже 44. Но каждый из них я отлично помнила. Вот Ома, веселая, проворная и еще молодая, 60-летняя. Держит меня на коленях и помогает мне задуть 4 свечи на праздничном шоколадном торте. Вот папа высоко меня поднимает и сажает на лошадь, которая раза в 2 выше меня ростом, хотя мне уже 8 лет. Вот мне приносят целую корзину красных гвоздик от Джо. Это я уже на первом курсе колледжа. А в корзине записка. «Извини, но розы я пока не могу себе позволить». А вот и совсем недавний мой день рождения, 40-й. Энн, Фредди и Малком врываются утром в мою комнату с подносом. А на нем кофе, фрукты, порезанные кусочками, точно фигурки в игре «Тетрис». И одна единственная роза из нашего сада, в маленькой вазочке. 3 голоса, 2 высоких и 1 низкий, поют мне. «Будет меня». Отличное начало дня. Отличный старт. Хотя после такого отличного старта падать особенно больно. И я вспомнила, как несколько позже, в тот же день, во время уроков, наблюдала, как мои ученицы, хихикая, разглядывают фотки в своих телефонах. А ведь совсем не так уж давно и я была такой же. И потихоньку брала мамину помаду, думая, что она ничего не заметит. И обменивалась с девчонками записками насчет новенького мальчика, появившегося в нашей школе. «Он тебе нравится? А как ты думаешь, я ему нравлюсь?» Технологии изменились, но девчонки остались девчонками, будущими женщинами. И пока что перед ними вся жизнь. И будущее их не запланировано и не ясно. И тут в мои прекрасные воспоминания о днях рождения вмешался, мгновенно их уничтожив, этот старый сукин сын по имени Время. И я поняла, что времени-то у меня почти не осталось. Но мой внутренний голос, голос моего материнского «я» шепнул. «Подожди».